Здравствуйте, Иосиф Палч. В Гнесинском институте одним из предметов была педагогическая практика. За 5 институтских лет у меня перебывали самые разные ученики, возрастом от 8 до 40 лет. Работал я с ними вполне добросовестно, хотя к педагогике меня никогда особенно не тянуло. Могу заниматься с ансамблями, оркестрами и довольно успешно, но обучать игре на скрипке едва ли. Интерес к работе со скрипачами пробудился у меня уже на Западе, когда ко мне стали обращаться вполне созревшие молодые профессионалы, с которыми можно было по-настоящему заниматься музыкой. С моей второй женой Флорой я познакомился по телефону. Ее сестра Карма училась у меня после окончания Гнесинского училища и часто прогуливала уроки. Вышла в то время замуж. Поскольку самой ей звонить не хотелось, она подговаривала младшую сестру, которая тоненьким голоском меня извещала: «Карма просила передать, что завтра не придет, она плохо себя чувствует». Поскольку подобное поручение Флора выполняла все более регулярно, в итоге это, что называется, плохо кончилось. Иногда попадались очень странные экземпляры. Руководительница педпрактики на протяжении 2-3 недель говорила, что мне должна позвонить новая ученица, девочка лет 12. Звонка не было. Что меня несколько смущало, так это начавшиеся безответные звонки. Хотя, в общем, я к ним привык. По большей части это были амурные дела. Правда, в данном случае звонки случались какие-то странные. Я брал трубку, говорил «Алло», в ответ слышал тяжелое пыхтенье, прерываемое полным молчанием, за которым все же угадывалось чье-то присутствие. Так продолжалось недели две, пока в один прекрасный момент прерывающийся детский голосок не выдавил из себя: «П-п-позвите, пожалуйста, к телефону Льва Иосифовича». Отвечаю: «Да, это я». В ответ долгое кряхтенье, прерываемое паузами и неровными вздохами: «Здравствуйте, Иосиф Павлович». Хоть я и дожил в России до 51 года, по имени-отчеству ко мне обращались в виде редчайшего исключения. А уж если и обращались, особенно близкие друзья и знакомые, то неизменно Иосиф Палч. Была еще одна очень колоритная ученица. Крошечная, почти лилипутка, женщина лет 40, не меньше. Это меня называло упорно Львом Иосифовичем. Мне было тогда 20, а себя Галей. Она, по-моему, просто влюбилась и считала меня Ауэром, Столярским и Импольским вместе взятыми. Я вяло отбрыкивался, но ее было по-человечески жалко. Она жила и работала в рабочем поселке километрах в 40 от Москвы, преподавала там скрипку в Доме культуры. Одно раннее, зимнее утро в коммуналке на Басманном не забуду до конца дней. В 8 утра звонок в дверь. Открыл мой похмельный сосед дядя Филя в одних кальсонах с сесемками. «Лексей!» — так он называл меня почему-то с детства. «К тебе тут делегация!» Я вскочил с кровати, вышел в нашу полутораметровую переднюю, и у меня потемнело в глазах. Там, во главе с моей Галей, стояла толпа разномастных ребятишек с футлярами. Они не помещались в передней, и часть их была в коридоре. Но это было еще не все. В самом конце стояли три мамаши с сумками. В них оказались свежеиспеченные пироги, которые они привезли в подарок знаменитому педагогу. Мне уже трудно восстановить ощущения, которые я тогда испытал. Наверное, легкое раздражение и досада против моей сумасшедшей Галины. Теперь же, по прошествии 55 лет, когда я восстанавливаю перед глазами эту картину, у меня щемит сердце и на глаза набегают слезы. Наверное, она была немножко святая.